Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здраво будь, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Это уже третья встреча, посвященная тематике объединения нашего народа. И вот о чем сегодня поговорим. Да, вот сегодня бы нам, друзья, хотелось бы поговорить вот о тех целях и задачах, вокруг которых нам бы вообще-то полезно объединиться, как людям, как народу, который и заслужил где-то в душе и мечтает о той достойной жизни, ради которой он здесь присутствует на земле, которая ему мечтается, хочется там и так далее. Но вот я бы хотел, друзья, обратить внимание на что? Что наше объединение, оно ж не просто так, да, ну, собрались, потрындили и разбежались, да, там, погоняли там чувства, эмоции и так далее. А толку с этого? Ну, покупались в каком-то внимании, там, соседей там или еще что-то такое. А результат какой? Это как-то улучшило нашу жизнь в целостности, да, для каждого человека, для наших там семей, для нашего сообщества. И как получает опыт, нас получает, да, и исторически показывает, что объединение всегда происходит ради чего-то. И вот мы упорно старались вам с Алексеем в предыдущих передачах показать историю нашего народа, как это формировалось, вот эта вот разобщенность, к чему она приводила. Постарались какие-то грани этих всех процессов проанализировать, и все это показывает, что, братцы, ну нам пора действительно объединяться чего-то ради какого-то большого и стоящего дела. Мало того, опыт нашего народа, история нашего народа, они показывают, что у нас были такие периоды, и причем высочайшего уровня развития и достойны самых высоких ожиданий человечества. Ну, не может человек жить на земле, обладая вот этим присутствием божественного сознания, только для того, чтобы жрать, спать там и куда-то еще бегать, да, вот, ну, не человеческое это, и каждый в душе это отчетливо понимает и чувствует. И вот когда мы предлагаем какие-то цели, вокруг которых действительно стоит объединиться, вот, то тогда человек начинает, ну, да правда же, ну, на самом-то деле, вот. И вот, ну, наша, так сказать, совместная работа с Лешей уже, по сути дела, уже сколько уже, три года скоро будет, да, вот, как мы постоянно вместе взаимодействуем. И ведь что получается, что общаясь с разным количеством людей, с разного уровня людей, на разных территориях, мы сталкиваемся постоянно с тем, что люди ищут этой возможности, ищут, ради чего нам собраться, ради чего стоит жить, что надо делать, чтобы и душа, как говорится, развернулась, и результат был достойный наших самых высоких ожиданий. Вот. И вот эти все обстоятельства, встречи, ожидания, просыпания людей, а их, как бы мы там, ну, не обращались вот с экрана, с Лешей к вам, да, братцы, проснитесь. Ну, мы на самом деле замечаем, что очень много людей сегодня именно просыпаются, пусть, как говорится, на каком-то начальном этапе, пусть по-своему, но все ищут вот этих вещей. И достойная цель, особенно подчеркиваю, для русского человека. Я вот когда читал, и сейчас продолжаю перечитывать нашу, особенно русскую классику. Братцы, это просто... И с одной стороны, душа изливается слезами, а с другой стороны, такой потрясающий восторг, когда ты начинаешь чувствовать вот эту душу русского человека, как много в нем сплетается. Понимаете, там целый космос. И он где-то там в глубине себя чувствует такую вот эту всеохватную правду. Вот этот вот восторг, что такое быть живым русским человеком. Вот это нести в себе вот это вот состояние полноты жизни, которое, ну, как экстаз со Вселенной, его по-другому не назовешь. Она в нем знается, она в нем готова раскрыться, готова петь. И вот рядом вот с этим, вот эти все крысиные бега современности, они настолько разнятся. Ну, не впечатляет это русского человека. Это все возня вокруг ничего, вокруг понтов, вокруг каких-то страхов, каких-то временных игрушек там, и так далее, и так далее. Ну, неинтересно это русскому человеку. И вот он, зная эту глубокую правду о себе, он ищет что-то такого, что вот весь его потенциал включило бы и охватило. Это, учитывая все то, что я до этого сейчас сказал, вот выработана на разного рода встречах, на съездах и местном самоуправлении, и на всякого рода форумах, где собираются люди, которые пытаются себя понять и так далее. И сформулирована цель общественного развития, которая звучит вот следующим образом. Возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа, именно народа нашего русского мира, да, и создание всей полноты условий именно для этого. Но каким образом? Через строительство державы, как пространство счастливых людей, о чем мы с Лешей уже много раз говорили и сделали целый цикл по державному строительству. Ну разве это не цель? Я понимаю, что оно произнесенное мной, может быть, как-то там выглядит высокопарно, там еще. А если просто подумать, понимаете? Вот мы создаем это пространство, которое всем создаст условия и каждому даст возможность для раскрытия его потенциала, для развития. То есть всем становится жить интересно. Понимаете, разве это не цель? Разве не стоит она того, чтобы? Вот. Я пока останавливаюсь вот как бы на самом произнесении этой цели. Вот. И пока чуть дальше мы раскроем, из чего она складывается, чтобы не переключаться. Вот сама озвученная цель, Лёш, на твой взгляд, как она? Стоит того, чтобы задуматься о ней и как бы попытаться понять ее и сделать его вот, мерой своих достижений? Да, это цель, которая включает в себя и образ жизни, и понимание, ради чего живем, и которая полностью пересекается с древними нашими представлениями «жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков», то есть понимать, зачем мы, откуда мы, что нам делать, как жить и так далее. Здесь более расшифровано, более развернуто, есть еще и другие развернутые представления, но это то, что нам дает понимание и основание. Вот для чего мы живем и как мы живем. Вот основы здесь переданы. Почему цель, на мой взгляд, важна? Вот такого плана, понятная, доступная каждому из нас. Потому что если мы не представляем себе цели, мы превращаемся в корабль, у которого нет капитана. Либо капитан, который дает команды, но при этом не понимает, куда плыть. Вот корабль без маршрута, без цели, без понимания, куда надо приплыть, это бестолковая какая-то такая посудина в море, и там в этом море случаются шторма, случаются какие-то появления там мелей, скал, какие-то неприятности мы могут встречать. И вот мы бултыхаемся направо, налево, вот кто-то нам крикнул: «Эй, сюда плыви!» «Да нет, сюда! Вот тут капитализм, тут коммунизм, тут социализм, тут анархизм, монархизм». И вот мы болтаемся туда-сюда. Что это такое социализм? Что такое капитализм, анархизм? Кто как хочет, так и произносит. И мы вот туда-сюда бегаем, прыгаем, но при этом мы теряем себя, мы теряем своих близких, мы теряем своих ресурсов. Нас просто грабят и уже уничтожают, пока мы болтаемся кое-что в проруби. Ну, пришло время как-то нам разобраться с этим. Пришло время понять. Поэтому вот цель, которая обозначена, она дает конкретное представление. Я всегда на своих выступлениях, встречах, на обучении говорю, первично всегда цель и идеология, то есть представление, на основании чего, на основании как, зачем, почему мы будем достигать вот этой поставленной цели. Вот если у нас нет поставленной цели, то есть цельного образа, цель – это цельный образ, это никуда стреляют, это цельный образ, который должен быть воспроизведен, который должен быть достигнут, создан, как хотите здесь называйте. Вот если его нет, тогда будет непонятно, куда мы вообще стремимся. Не будет проложен маршрут. Если нет понятия идеологии, то есть мировоззрения, мировосприятия, мироосмысления, миропонимания, тогда не будет понятно, какие шаги должны быть сделаны, при помощи чего должны быть сделаны. Какие маленькие цели должны быть поставлены, с кем встретиться, кого позвать и так далее. Все начинается с большой цели. Ну, вот примерно то же самое, как строительство дома. Прежде чем вы кирпичи притащите или бревна на строительную площадку, ну, сначала же образ дома должен быть ясен. После этого, когда у вас понятие, для чего этот дом, какой этот будет дом, какое строительство из камня, там еще, вы кого приглашаете? Вы приглашаете архитектора. Вы приглашаете специалиста, который теперь вашу мысль, вашу цель, идеологию вложит в этот самый дом, в проект для начала, Все по полочкам расскажет, где у вас будет здесь вот это, где у вас будет здесь вот это, где лесенка, где печечка, где канализация, где розеточки, где вход, выход, дверцы, какие-то там потайные комнатки, кладовочки. Вот это все будет расписано. Он вашу цель-идеологию разложит. Потом следующий кого вы приглашаете? Приглашаете бригаду, либо прораба, либо хозяина какой-то компании, который скажет, вот это обойдется вот так, вот так. Вот таких материалов, которые здесь в проекте написаны, это будет сделано, мы их уложим вот так, вот так. То есть следование тому, но специалисты. И вот после этого уже начинается что? Начинается подготовка к тому, чтобы начинать строительство. То есть какие ресурсы, откуда можно взять, где кирпич, где бревна и прочее. И в конечном итоге вырастает вся окончательная сумма, которая нам необходима с точки зрения и материалов, и работ, и обустройства, и всего-всего остального. Поэтому цель идеологии, люди, которые могут ее воспроизвести, которые ее принимают, и которые могут нарисовать что-то, потом дальше понимание, где, как, на каких землях, конкретика, да, вот и прочее, прочее, какие технологии применить, где, откуда, что взять. И в конечном итоге понятно, вот такая сумма, вот такой дом, и вы живете в конечном итоге в хорошем доме, который вас устраивает. А не наоборот, сначала кирпичей натащить, бесцельно. Свалить это все в кучу. Мы знаем, что там надо 3 тонны кирпичей, там, или 10 палет кирпичей, например, там, или 20 палет. Столько-то бревен, столько. Вот давайте все это в кучу в одну свалим и будем счастливы. Вот все, отлично. А что там дальше? Поэтому цель первична. И эта цель должна быть понятна, доступна в понимании мировоззрения для чего и как. Ну и, естественно, стоит вопрос, а какие у нас сейчас цели должны быть? Вот на мой взгляд, те, кто изучал славяно-русскую варность, или СРВ, так коротко, те понимают прекрасно, что все мы разные. Ну, совершенно, есть дети, мало того, есть мальчики, девочки, они по-разному мыслят, по-разному относятся к этому миру. Есть мужчины, женщины, есть взрослые, семейные, есть холостые, есть старики, бабушки, дедушки. У них по-разному мировоззрение как-то вот откликается на какие-то явления. У них по-разному вот реакция на какие-то явления происходит. И мы это должны все учитывать. Мы понимать, что маленький ребенок будет в конечном итоге взрослым человеком, семейником, и у него и правнуки будут когда-то. И мы должны ориентироваться, куда эти правнуки придут. Вот наше представление. Так вот, те, кто знает славяно-русскую варность, не абы с кем это будут делать, а будут делать с теми, которые на данном этапе вот это могут создать, вот это вместе с нами могут сделать, но делаем мы для кого? Вот для них, учитывая кого? Вот тех, учитывая опыт кого? Вот тех предков наших, ученых, которые что-то разрабатывали, материалы и прочее. Вот это и есть инструментарий, который нужно понять. Поэтому каким целям нас побуждает жизнь? Вот надо понимать, опять же, как строится дом, так и устроена наша жизнь. Сначала где-то там, когда нас еще и нет на этой земле, строится план. Для чего, например, вот этот Алексей, либо вот этот Александр, либо кто-то еще придет в эту жизнь? И что он должен сделать в этой жизни для того, чтобы получить опыт свой, принести что-то в род свой, ну и так далее. Вот там цель, идеология настраивается. После этого начинает строиться снизу, как и дом строится с фундамента. Поэтому что нам на первом этапе, когда мы уже цели идеологии понятны, на первом этапе строительства, что мы должны учитывать? Что касается любого из нас человека, цели должны быть понятны любому из нас. А любой из нас хочет что? Есть, спать, вот это элементарно, то есть поддержать свое физическое тело. Вот такие простые цели доступны всем. Когда мы насытили свои желудки, следующее что? Это сердечный же уровень, это так посмотреть на мир широко, с друзьями пообщаться, попеть, поплясать, кому-то что-то рассказать, насладиться поэзией, музыкой. А следующий уровень – это еще выше, это уже видение целого мира, чтобы там было и то, и другое, и третье. А следующий уровень – вот как раз и возврат туда, откуда все пошло. Вот поэтому цели на каждом этапе должны быть понятны всем уровням, исходя из славяно-русской варности, исходя из нашей природной готовности. Поэтому цель должна быть единая, большая, общая, и маленькие цели доступны каждому. Поэтому говорите с человеком на том языке, который он понимает, исходя из той большой цели, которая подразумевает маленькие шажки на этом пути к этой цели, где есть маленькие цели. Вот когда мы все это раскладываем, мы мудрецы. Угу. Когда мы это все конкретно выполняем, мы мастера. Когда мы спрашиваем, что и как делать, мы человеки, которые способны это принять и начать делать. Вот давайте вот так мыслить и вот так делать. Хорошо, Лёш. Вот, здорово. Вот ты вскользь в самом начале вот этой своей части сейчас сказал о идеологии, да? То есть для нас, друзья, идеология – это не просто там какое-то там слово высокопарное. Это прежде всего те человеческие свойства и принципы, на основе которых мы предлагаем и достигать этой цели. Не просто мы тут сидим, романтики, так сказать, мечтаем по своим кабинетам, да, ну вот так. Кинули в пространство какое-то, и все, ничего подобного. Смотрите, опыт нашего народа, история нашего народа. Вот когда я, допустим, вот сейчас характеризовал суть русского человека, его космичность, его такие, так сказать, свойства, которые ну, просто вызывают восторг и удивление. Вот, они же в истории выработались как сущностные черты именно нашего народа, русского народа. И они достаточно простые, и каждый из них помнит, знает и так далее. Такие вещи, как совесть, как справедливость, как трудолюбие, вот, такие вещи, как вот общинность, то есть чувство совместного взаимодействия, как пространство людей, понимающих друг друга, которые создали, так сказать, условия жизни, где им всем здорово, хорошо и приятно находиться. Да? И такие вещи, как правдолюбие, как милосердие, как сострадание, как талантливость. Это все свойства, присущие нашему народу. Но самое важное из них, чтобы у нас вот это чувство действительно нас объединяющее, чем было, и принципы, на которых мы достигаем этих целей, это прежде всего совесть, справедливость, трудолюбие, правдолюбие и так далее. Вот ну, такие самые главные моменты. Вот именно они становятся базовым фундаментом в этой цели, которую мы предлагаем. Именно вот эти вещи. Не просто абстрактно куда-то движемся. Мы не можем вырубать леса, допустим, уграбляя природу тем самым. Это не по-нашему. Да? Мы не можем, так сказать, чего-то делать, что принесет неприятности там, то ли соседу, то ли через там, 3-5 лет там, ухайдокает нашу природу, а мы там будем счастливы. Нет, это не по-нашему. Вот сумма вот этих свойств и, так сказать, особенностей, присущих русскому народу, она лежит в основе нашей, как мы сегодня сказали, идеологии. И это, прежде всего, часть тех задач, которые формируют у нас эти свойства, особенно у тех, кто потерял, забыл, и, конечно же, с самого раннего детства. И вот чтобы дальше, так сказать, продолжать развитие этой тематики, мы теперь сейчас коснемся того, а из чего складывается жизнь вот такого народа, да? Вот Леша очень хорошо и часто вот в этой своей системе СВР, новое слово появилось, да? Вот, славяно-русской варности, вот, ну, как бы очень хорошо дает почувствовать, понять, научиться разобраться в том, как разный уровень развития людей и готовность участвовать в объемах жизненных обстоятельств все больше и больше. Вот. Это крайне важно. Это все то, что и именно для разного уровня этого и должны создаваться условия, чтобы каждый получал возможность в развитии. Вот в нашем, так сказать, факторе державного строительства, о котором мы не раз говорили, действительно первым фактором, чем отличается держава, что она для всех, для каждого человека создает условия для его самодостаточности, вот, для того, чтобы он имел, так сказать, все базовые условия для поддержания жизни и гарантии развития. То есть культура, среда обитания, традиции, все это постоянно с ним соприкасается, что он со временем начинает это чувствовать и сам входить в это пространство, начинает развиваться. То, что важно для каждой семьи, для каждого, так сказать, рода, получить те условия, которые будут формировать большую семью, вот, чтобы народ длил себя в истории. Такие условия, чтобы в этой семье было комфортно, достаточно было всех условий, возможностей, обстоятельств, там, связанных с жильем, с питанием, с культурой, взаимодействием и так далее. Вот. И когда это становится базовой ячейкой, как бы такой устойчивой, высокоразвитой, культурной, она же такая же начинает взаимодействовать уже с другими, так сказать, родами, общинами и так далее. А это уже более большое взаимодействие людей, оно тоже ж нуждается в тех обстоятельствах, организованных прежде всего по совести и по справедливости. Вот, чтобы всем было место, всем было, так сказать, возможность для развития, а не поводов для конфликтов. Вот это все тоже обустраивается. И мы сейчас чуть позже скажем об этом. Вот. И когда такое социальное, так сказать, сформировалось, то это все объединяется в державу, которая сама себя в состоянии воспроизводить, поддерживать и длить в истории, выполнять определенные условия, которые все вот эти принципы и свойства для всего сообщества сохраняют. То есть она в состоянии себя защитить, она в состоянии создать вот эти все внутренние условия по законам справедливости, высокой нравственности, морали, совести и так далее, и так далее. И она создает постоянную гарантию развития для целого народа. Вот на наш взгляд, народа какого? Счастливого. Вот на наш взгляд, это все держава. Но вы же все прекрасно понимаете, друзья, что жизнь, она не просто вот объявлено слово «жизнь», да? Вот я сижу, там что-то почувствовал и так далее. Для народа то, что сумма его составляет, да, она складывается из разных направлений. Вот Леша часто говорит там о, так сказать, самообеспечении, да, или самодостаточности, что отличало всегда нашего человека. Вот почему западный мир полагает, что мы какие-то там заморженные и не это самое, ну, какие-то равнодушные вот к их ценностям цивилизации. Да просто потому, что русский человек внутри себя прекрасно знает, что если у него появится вот насущная потребность что-то, он обязательно ее решит. Обязательно решит. У него талант есть внутренний. И в этом его самодостаточность. И поэтому он не трепыхается, абы как там обслуживая какие-то там свои страхи. Вот. И вот смотрите, когда мы понимаем, что жизнь складывается из нескольких направлений. Вот, допустим, то, что мы назвали самообеспечение или самодостаточность. В сегодняшнем, так сказать, контексте этих всех человеческих мероприятий это можно условно назвать экономикой или хозяйствованием. Вот каким образом вести хозяйствование, чтобы эту самодостаточность создать? И создать не только там амбары полные зерна там, или еще что-то такое, да, или кладовки полные там одежды. Нет. И прежде всего создать такой стиль отношений, чтобы любые задачи, связанные с нашим обеспечением нашей жизнедеятельности, решались эффективно, с большой долей, так сказать, устойчивости, надолго, и решали любые задачи. И создавали условия вот такого рода хозяйственного, условия для того, чтобы все это выполнялось, чтобы это всем было комфортно, удобно во всем этом работать, вот, и не с утра до ночи, а применять такие высокотехнологичные, так сказать, модели и схемы, которые бы позволяли решать эти все потребности наши, а их очень много, вот, и в то же время высвобождали время для саморазвития. Это очень важно, это часть вот того, о чем мы говорили, часть нашей цели, вот. Это все создает вот это рачительное, умелое хозяйство. Вот оно одно из направлений жизни. Когда мы говорим об идеологии, да, или о принципах, на основе которых мы строимся, да, вот сегодня, ну, весь народ вот, носителем таких принципов, конечно же, очень трудно назвать. Но это все то, что складывается в системе. Сначала в семье, воспитание. Какие примеры мы показываем детям? Какой мы опыт даем им почувствовать, пережить, осознать? То есть в полной мере понять, что они почувствовали, как это все взаимосвязано с жизнью. Это все то, что дает воспитание. На этом рождается понимание, ощущение себя, людей, пространства, в котором ты живешь. Это все вот то, что вместе с культурой традиции в человеке закрепляется, передается. Это же тоже кто-то должен создавать. Это тоже те условия, в которых формируется такой народ, такой человек. И это очень важно. Дальше, что мы переходим к системе, допустим, образования. Она же тоже должна обладать вот теми навыками, теми методиками, которые именно эти свойства, мудрость, разумность, так сказать, понимание глубины и всей целостности природы, человечества и так далее. Вот, что с чем взаимосвязано, какой набор знаний, там, методик позволяет человеку сориентироваться в современных технологиях, возможность там что-то рассчитать, донести свои мысли, как это сделать грамотно там, и так далее. Понимать людей с точки зрения там, логики, психологии там, и так далее. Это же очень важные вещи. Они же тоже должны развиваться в нашем обществе, тоже должны каким-то образом преподаться. Это тоже часть тех условий, которые ту большую цель формируют. Или то, что, допустим, среда обитания. Ну, нельзя гробить природу, как вы не раз говорили, вон в Тихом океане, это самое, полтора миллиона квадратных километров площадь мусорных островов плавает. Это же мы все сделали. Понимаете, весь этот бардак туда всплывает, и рыба дохнет, она вся, так сказать, пластмасса напичкана уже. Вот. Это что? Как долго мы можем такое? Это же тоже надо понимать. И не допускать таких вещей. И не гробить природу. Допустим, ну как сегодня некоторые ученые говорят, что, допустим, вот эти органические, так сказать, ресурсы, ну не в данном случае, она своего рода как, ну, как смазка, как амортизатор между вот этой, ну как бы корой земной и нижними пластами, как, ну, своего рода амортизатор служит. Если мы эту всю нефть выкачиваем, да, то что будет? Начнутся столкновения этих литосфер, плит и прочее, начнутся землетрясения там. Ну и пошло и поехало. Все одно за другое цепляется. Вот. Если газ, допустим, в какой-то степени он из недр земли поднимается, и он очень много участвует в формировании там кислорода, воды, которой мы тоже от нее зависим, да. И если мы это все просто сожгли, то что значит? Мы готовим такое будущее, где эта среда обитания будет недостаточно для нас или вражеской для нас. Это же тоже надо понимать. И работать и над этими условиями. И условия, которые позволяют нам и поддерживать свое здоровье, позволяют нам путешествовать, позволяют нам знакомиться с самыми, так сказать, разными образцами высокой культуры любых народов. Это все же условия. Это все, из чего складывается жизнь человека. И вот у нас и Леша очень много ездит по городам и весям, да, и у нас очень много наработано подобного рода проектов, которые вот эти все условия и создают. Мы же не просто озвучили цель, да, а она складывается из этих направлений жизненных, в которых тоже это все надо создавать, надо делать и жить в таком пространстве, где все эти вещи выработаны, доведены до устойчивого результата, стали частью нашего стержня, нашей культуры, наших укладов жизненных. Это все сформировано как наша глубочайшая убежденность и мировоззрение вот этого самого высокого качества. И тогда она сама собой формируется, держава, как пространство счастливых людей. Вот что бы ты еще, Леш, добавил к этому? Да ты так много чего интересного сказал, что добавить-то уже даже трудно. Я всегда предлагаю смотреть на то, как достигать цели или как строить цель. Вот я уже сказал о том, что первично всегда то, что свыше закладывается, какая цель жизни вообще человека. И после этого человек воплощается в этот мир. Но строительство начинается снизу. Поэтому так или иначе мы должны учитывать все вот эти обстоятельства, что снизу происходит проявление человека, рост человека, он вот проявляется как маленький ребенок, это тело нужно вырастить, у него одни интересы, потом семейные, другие интересы, потом общественные, потом мировые, и он возвращается туда, откуда пришел. Вот если все мы это учитываем, тогда мы должны понимать, любая цель должна строиться, учитывая все уровни бытия человека. Она должна быть понятна на всех уровнях и бытия человека. Поэтому, когда мы, к примеру, строим дом, возвращаясь опять к этому образу, мы должны понимать, из какого материала этот дом будет построен. А это означает, какой у нас будет кирпичик, какой будет связующий раствор, какая будет стена, как она будет связываться с другими стенами, с кровлей, с полом, с фундаментом. И в конечном итоге мы получаем полный дом. Но вот если у нас кирпичик, вот этот вот гнилой какой-то, непрожаренный, непропаренный, над которым плохо поработали, то и стеночка будет иметь изъян. Также стена определяется по слабому кирпичу, как и цепь определяется по самому слабому звену. То же самое и общество определяется по самому слабому человеку. И семья определяется по самому слабому человеку в этой семье. Не с точки зрения физической слабости, а с точки зрения вообще человечества. И если сюда прилетят какие-то инопланетяне, так, в кавычках, они будут судить не о всех сразу. Они схватят кого-нибудь, кто первый попавшийся, на нем пройдут эксперименты, и уж как повезет. То ли гениального схватят и скажут, о, какие здесь мудрецы все. То ли гнилую картошку какую-то к ним на борт попадет и скажут, что-то тухлятина какая-то тут у вас одна. Вот по дереву судят, по яблокам там или по плодам, если от яблони отключаемся, по плодам, которые есть. Вот, например, одно яблоко уродилось, другое не уродилось. Ну, так случается. Ну, человек один взял яблоко хорошее, а другой взял яблоко кисловатое, недозревшее, либо поврежденное. Ну, а яблони-то они будут как судить? Вот по плодам. И наша задача сделать так, чтобы все плоды были сочные, вкусные, чтобы они все были налитые, чтобы каждый в свой срок приходил, и каждый в свой срок был снят с дерева, а не раньше времени, не позже. Поэтому цели и задачи должны учитывать как личностное становление и понимать, для чего эта личность. Для семьи, значит, семейная. Значит, в семье должен быть порядок, в семье должен быть лад. Должны друг друга понимать и понимать, для чего семья. А семья-то для чего? Для общества, потому что общество состоит из семьи и из людей. А какое общество? Для чего это общество? Общество потребителей или это державники? И вот в державном укладе как раз раскрываются все эти моменты. Мы для каждого стремимся, для каждого стараемся. И для мальца, и для старика, для кого угодно. И для девки молодой, которая еще совсем ничего в этом мире не видела, и для бабушки. Вот это все нам необходимо выстраивать. И на каждом этапе цели и должны быть понятны вообще для всех уровней. И цели должны быть конкретные. Ну, к примеру, хочешь хлеба и зрелищ? Вот есть один простой подход. К примеру, хочешь хлеба? Вот тебе тяпка, вот тебе поле. Давай, твоя задача вот это все растяпать, и потом мы посадим. Хочешь зрелища? Вот тебе пила, давай декорации делай. Вот такие должны быть. Будут те зрелища, приедут артисты, в этих декорациях выступят. Это подход такой, ну, простой, элементарный. А для тех, которые творческие натуры, и хочешь хлеба? Ну вот, ты знаешь, пойдем с тобой в игру поиграем. Вот хлебушек сейчас требует вот это. Мы играем в игру, но при этом пашется поле, баранируется, засевается. Хочешь зрелища? О, ну давай построим дом, в котором зрелище будет. И вот такой игре делаем. Какой подход? Кому? Да вот к такому вот такой. Не надо тяпку и работы, а для другого игра. Но ведь существуют еще люди, которые все это уже прошли. И это просто собираемся, ребят, нужно хлеб и зрелищ вот малышам обозначить. Что для этого нужно? Ну и начинают мужчины, там, женщины определяться. Зерно нужно, это, потом вот это, получится вот это, вот это. То есть есть подходы взрослые и детские, но и там есть формирование этих, к этим подходам в образе игры, либо в образе какого-то такого принуждения, либо объяснения, толкования и так далее. Так что пути есть разные. У каждого свой путь. Вот в лесу дорожек много, но полянка-то, куда мы должны прийти, одна. И людей много, и зверьков много, которые к этой полянке могут прийти. Там где-то одному орешки подготовили, другому сыр положили, третьему молочко налили, четвертому травки и так далее и тому подобное. Вот это все в жизни нам надо понимать. И тогда и будут выстраиваться варианты достижения этой цели. С одним поиграть, другому приказать, кого-то на место поставить, кого-то подтянуть, где-то пробудить, а с кем-то просто поговорить, а кому-то приискать, слушай, не получается, помоги разобраться. Вот все мы разные, но как раз и красота этого мира складывается из нас, из разных. И единство мира из нас, из разных. Как и цельный организм наш из разных клеточек состоит, из разных органов состоит. И какой орган более важный? Тот, который принимает, либо тот, который выводит, либо тот, который переваривает, либо тот, который обеспечивает переваривание. А может быть, рука, которая в рот кладет, а может быть, нога, которая к туалету бежит. Понимаете, все мы устроены по одному принципу, но все мы разные, как и разные наши органы. И вот я предлагаю об этом помнить и выстраивать цели такие, чтобы они помогали нам жить в достатке, в ладу с природой, воспроизводить. Ну, о чем мы здесь говорили, да? И в то же время понимать личные задачи, семейные задачи, общественные задачи, родовые задачи и державные. Только цельный подход обеспечит нам настоящую целую жизнь. Вот, и мне понравился твой вот этот образ, когда мы вот эти все цели, задачи, условия все вместе реализуем, то получается, что вот эта сумма счастливых людей – каждый с раскрывшимся талантом удивить и подарить радость каждому из его соплеменников, вот своими маленькими тропинками, ручейками стремиться вот на ту большую поляну, где счастье и праздник для всех, и эта музыка от таланта каждого, она звучит полновесно, восторженно, радостно. И такой народ проснулся, поднялся и встретился. Разве это не стоит того? Здорово! И в заключение хочешь сказать, друзья, давайте все-таки побольше будем применять своих родных слов. Вот я как уже предлагал разобраться в одной из передач с словами там ложь, кривда, лукавство и прочее, прочее. Вот то же самое здесь. Тоже хочу вбросить. Давайте вместо слова талант будем, например, способности применять. Ну, что способно. И дарование. Вот те самые дарования, которые у каждого человека индивидуальны. И опять же, уникальны, то есть личностные, человеческие. Наши, родные. Вот опять на русские слова, когда будем переводить. Для каждого дарование свое. Но из этих дарований, когда мы вместе начинаем складывать, получается этот жрец, этот дудец, этот кто-то еще. И все хорошо. Вот оно наше общество. Будем учитывать и дарование, и предназначение, ну и способности. На том стояли и стоять будем. Да. Ну что ж, прощаемся. Да. Друзья, желаю вам всего самого доброго. Учитывая то, что сказано, надеюсь, поможет вам всем и нам вместе с вами дальше развиваться, свиваться, расширяться, обустраиваться, становиться сильнее, дружнее и красивее. Надеюсь, что наша жизнь с каждым днем будет процветать и радовать нас всех своими плодами, которые мы заложили в этой жизни. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго еще раз на волнах Народного славянского радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Так точно, друзья. Цели у нас потрясающие, интересные, и мы их обязательно добьемся. Обязательно. Быть добро.